Глава 13. Америка у меня на уме. Быть в игре — это одно, победа — совсем другое. И для этого нам предстояло сразиться с большими парнями на их собственном поле — в США. Мы все еще были небольшой компанией, хоть и обзавелись существенной долей легкоатлетического рынка Великобритании. Несмотря на то, что моей главной целью было расколоть американский орех, меня интересовала еще одна довольно большая территория, которая расположена ближе к нам, но в другом направлении. Поэтому в 1967 году мы с Джеффом выделили неделю на оценку европейского рынка по ту сторону Ла-Манша. В конце сентября мы проехали через Францию, Бельгию и север Германии, направляясь на международную выставку спортивных товаров, туристического снаряжения и садовой мебели — СПОГА. Мы знали, что на рынке спортивной обуви доминируют Adidas и Puma. Братья Dassler, должно быть, производили тысячи пар обуви в неделю, в то время как мы едва добирались до нескольких сотен. Но это была хорошая возможность посетить международную выставку спортивных товаров. Ближе к вечеру мы притормозили у офиса организаторов шоу напротив Кёльнского собора с двумя шпилями, на котором до сих пор виднелись повреждения, нанесенные ему во время Второй мировой войны. Мы представились у стойки службы по поиску жилья. Но нам сказали, что в Кёльне свободных мест не осталось, и предложили вернуться в офис в 5 вечера того же дня. Тогда автобус отвезет нас в ближайший доступный отель. После 1,5 часов езды на автобусе от Кёльна мы увидели темный и ветхий пансион на берегу Рейна в Кёнигс-Свинтере. Поскольку там был предусмотрен только континентальный завтрак, мы поинтересовались у управляющей, как добраться до ближайших ресторанов. Джефф провел большую часть армейской службы в Германии, и хотя его немецкий не был идеален, он довольно успешно изъяснялся с местными жителями, за исключением этой управляющей. По-видимому, она не могла уловить даже смысла того, о чем спрашивал Джефф, а я изо всех сил изображал. После долгих ворчаний и вздохов она смягчилась и указала нам в направлении центра города, где после ничем не примечательного ужина и пары кружек пива «Вайсбер» мы приготовились заселяться. С кислым лицом и без особого желания управляющая провела нас в грязную комнату с одной двуспальной кроватью и армией пауков. Прошло много лет с тех пор, как я делил кровать со своим братом, не говоря уже о снующих туда-сюда паукообразных. Излишне говорить, что сон давался с трудом. Однако в какой-то момент я, должно быть, заснул, так как управляющая разбудила меня стуком в дверь и криками на прекрасном английском о том, что сейчас 6 утра и завтрак подан. Весь день мы с Джеффом обходили выставочные стенды, периодически натыкаясь на соотечественников. К вечеру мы решили, что увидели достаточно, и, не желая возвращаться в пансион, нашли свою машину и направились во Францию. За несколько месяцев до нашей поездки на СПОГА я связался с компанией по продаже трейлеров на юге Франции — «Опал». Одна из их площадок находилась в Аржелес-сюр-Мер, в Лангедоке. И я решил, что это хорошая возможность узнать больше об их товарах. Правда, для этого нам пришлось сделать крюк на юг. Как потенциальным покупателям нам провели экскурсию по территории и предложили переночевать в доме на колесах на их стоянке для автоприцепов. 24 часа спустя мы уехали, держа в руках документы о собственности на один из них. Я до сих пор не пойму, как это случилось, но помню, что мы выпили много красного вина и почему-то решили, что нам нужно место для отдыха и европейский офис на колесах, несмотря на то, что мы уже определили основные регионы продаж — Великобритания и США. Казалось, в Европу проникнуть еще труднее, чем в США. Помимо того, что рынок был насыщен продукцией Adidas и Puma, люди располагали не такими уж большими деньгами. Плюс у них не было общего языка. Мы не сомневались в том, что истинные богатства скрываются в Америке, стране с населением 350 миллионов человек, подавляющее большинство которых более или менее говорит на том же языке, что и мы. В США товары для легкой атлетики все еще оставались нишевым рынком, но это была огромная ниша по сравнению с Великобританией и серьезный бизнес, начиная с уровня колледжей. Были и другие причины, по которым мы предпочли Америку. Она была законодательницей моды. Весь мир равнялся на нее в поисках новых трендов, новых стилей. Кроме того, там существовала культура одноразового потребления. Уровень дохода и соответствующий образ жизни позволяли людям идти на больший риск при приобретении чего-либо. Они не были похожи на европейцев, которые дважды, трижды думали, прежде чем купить обувь или одежду. Американцы более импульсивны. Если им что-то нравится, они это покупают. Если покупка окажется удачной, они купят этот товар снова. Если им не понравится, они возьмут что-то другое, не требуя возврата денег, не поднимая шума, не обижаясь. На тот момент была только цель. А вскоре появилась и возможность, которая в конечном итоге приведет меня к тому, что я пройдусь в Рибоках по американским улицам. Я был заядлым читателем всех журналов о спортивных товарах. Мне приходилось читать их. Это лучший способ идти в ногу с последними тенденциями. В одном из номеров Евроспорта я наткнулся на объявление Британского совета по торговле. Он предлагал спонсорскую помощь производителям спортивных товаров для участия в совместном британском стенде на выставке NSGA — Национальной ассоциации производителей спортивных товаров в США в феврале 1968 года. Государство оплачивало место на стенде, билеты до города проведения мероприятия и обратно, а также половину всех гостиничных и прочих расходов. Для Рибок это было неплохим шансом, а для правительства Великобритании — отличным подспорьем для стимулирования экспорта местных компаний. Боб Бригем, который заказывал у нас обувь для скалолазания и продавал ее в своем манчестерском магазине товаров для активного отдыха, тоже захотел поехать. Он предложил нам зарегистрировать совместное предприятие с его новой компанией MOAC от Mountaineering Activities — альпинизм. Никто из нас ни разу не был в США, так что мы поддержали идею сплотиться в единую команду. А в один из дней, на обеденном перерыве, мы отправились к местному портному, чтобы пошить себе костюмы в едином стиле для американской экспедиции Рибок MOAC. Несмотря на то, что выставка в чикагском экспоцентре McCormick Place проходила всего 4 дня, дешевле было купить билеты с возвращением через 2 недели. Поэтому Боб предложил сначала провести несколько дней в Нью-Йорке, потом посетить чикагское мероприятие, а затем слетать на Бермуды и отдохнуть у его друзей. Кто я такой, чтобы спорить? Дата шоу совпадала со вторым днем рождения моего сына Дэвида, но я без колебаний подтвердил наше участие в американской поездке, плюс выделил несколько дополнительных дней на развлечения. Хотелось бы мне сказать, что я выбрал деловую поездку исключительно для того, чтобы посеять семена, плоды которых впоследствии будет пожинать моя семья. Но если быть честным, это неправда. Как и отец, Я разделял работу и семью и связывал их между собой лишь то, что одно обеспечивало потребности другого. Прибыль от бизнеса была моей движущей силой, или, скорее, моей навязчивой идеей. Это было в культуре Фостеров, никак не соответствовавших своей фамилии. Фостер по-английски «заботиться», «воспитывать». Единственной занимавшей все мои помыслы заботой была забота о благополучии бизнеса. Забота о семье отошла на второй план. Так было с моим отцом, который предпочитал проводить время с друзьями в пабе. Теперь я шел по тому же пути, за что мне еще предстояло заплатить свою цену. Мы набили сумки товарными образцами и рекламными проспектами. Сели на рейс в аэропорту Манчестера и большую часть пути выпивали и курили. Мне было 32 года, и я летел в Америку. Когда мы садились в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди, я чувствовал себя 7-летним ребенком в канун Рождества. Подарки сменялись один за другим. Горизонт Нью-Йорка, Empire State Building и Chrysler Building — все знаковые образы, которые я видел по телевизору или в кино. И вот я сам оказался здесь, чтобы погрузиться в этот захватывающий мир. Нью-Йорк мелькал за окнами нашего желтого такси по дороге в отель на Таймс-сквер. По пути я встречал все, что себе представлял, все, что видел в фильмах и телепередачах. Ревели гудки, переливались неоновые вывески, а из крышек люков валил пар. Все здесь было ярким и кричащим. Люди вокруг целеустремленно шагали вперед, а здания гордо возвышались над землей. В течение следующих нескольких дней мы с утра до вечера бродили по замерзшим улицам центра Нью-Йорка, стараясь посетить как можно больше магазинов спортивных товаров и снаряжения для активного отдыха и впитать в себя их планировку, цены, ассортимент, а также по-настоящему почувствовать вес и амортизацию той обуви, которую до этого видели только на страницах журналов. В конце концов, февральский ветер, сбивающий пешеходов с ног, каждый раз загонял нас в уютный ресторан «Тетс» в центре города, и мы шли отдыхать и наслаждаться обильным ужином со стейком. Подтвердились и другие мои представления об Америке. Например, здесь все было гигантского размера, включая ресторанные порции. Мы с благоговейным трепетом смотрели на громадные стейки, которые еле умещались на тарелках. К ним полагалась вареная картошка из Айдахо размером с кулак, щедро сдобренная половиной пачки масла. И все это за доллар. Выходя на улицу, я задирал голову, вглядываясь в колоссальные строения. Люди тоже казались какими-то преувеличенными, бесцеремонными, шумными, самоуверенными. Каждый таксист, официант или администратор отеля напоминал персонажа мыльной оперы. Даже температура была экстремальной. Резкий холод, резавший кожу, как лезвие. Но если мы думали, что в Нью-Йорке холодно, то в Чикаго мы промерзли до костей. Валил сильный снег, и на поверхности озера Мичиган торчали зазубренные куски льда, словно замороженные плавники акул. В ночь перед выставкой NSGA в британском консульстве состоялся прием для представителей спортивной индустрии. Нам подали закуски и вино, а также строго предупредили, что не стоит никуда выходить ночью в одиночестве и сворачивать с главных, хорошо освещенных улиц. Но с Бобом или без него я не собирался бродить до самой ночи. Обморожение или колотые раны были не теми сувенирами, которые я хотел привезти в Англию. Как и все остальное в этой поездке, огромным оказался и чикагский Маккормик Плейс на берегу озера Мичиган. Это до сих пор крупнейший центр для проведения конференций и выставок в Северной Америке. У него достаточно длинная крыша, чтобы на нее мог сесть легкий самолет. Внутри был выстроен целый город стендов, на которых демонстрировалась разная коммерческая продукция, хотя бы отдаленно связанная со спортом, включая охотничьи, стрелковые и рыболовные принадлежности. На спортивной выставке присутствовало чертовски много курильщиков, включая меня. Во время шоу я выкуривал одну за другой сигареты, которые предлагали делегаты, посещая наш стенд. Это были сверхдлинные, конечно же, 101-миллиметровые сигареты. И в то же время я, как британец, не склонный к расточительности, выкуривал их до фильтра. Американцы делали по 2-3 затяжки и тушили их. Я впервые лицом к лицу столкнулся с культурой одноразового потребления, которая существовала по эту сторону океана. В результате участия в выставке Боб получил небольшой заказ на ботинки для альпинизма FEB, которые производила Рибок. А все, что увез оттуда я — частый сухой кашель. Розничные продавцы часто интересовались обувью Рибок, но когда они спрашивали, где ее можно приобрести, и я давал им свою визитную карточку, они смотрели на нее в замешательстве. «В Англии? Что это за штат?» — спрашивали они со всей серьезностью. «Англия», — начинал объяснять я, — «это в Британии». В конце концов до них доходило. «А, Англия недалеко от Лондона». — Да, недалеко от Лондона, — устало кивал я. Я не хотел утруждать себя объяснениями. На этом этапе они обычно возвращали визитку. — Дайте знать, когда у вас появится торговый представитель в Америке. Все хотели покупать за доллары у американского поставщика. Они не хотели хлопот с ввозом товаров. В этом и необходимости не было. В стране и так было много других поставщиков. Стало очевидно, что нам нужен дистрибьютор, базирующийся в США, как у фирмы «Фостер» в 1950-х годах с ее контактами в Йелле. У «Адидас» было 3 или 4 дистрибьютора, которые охватывали Северную Америку. Я догадывался, что нам нужно то же самое. Так начались долгие поиски. К концу выставки NSGA я непрерывно кашлял, и после того, как мы приземлились на Бермудах, я выбросил заначку с сигаретами в ближайший мусорный бак и поклялся никогда больше не курить. К счастью, кашель прошел почти мгновенно, что было таким же облегчением для Боба, как и для меня. Ведь мы с ним делили не только комнату, но и кровать в бунгало его друзей недалеко от Гамильтона. Если не считать неудобных условий для сна, непринужденная атмосфера и благоухающая жара Бермудских островов были идеальным противоядием от болезненного состояния и пронизывающего холода последних 10 дней. Колониальные чайные дома Гамильтона стали благородной заменой полуночным закусочным Манхэттена. И по контрасту с постоянным воем сирен в Мидтауне, здесь одинокий полицейский в шортах спокойно управлял движением в тихом центре города. Мы с Бобом объехали остров на арендованных мопедах, посетили резиденцию губернатора и старую военно-морскую верфь. Когда мы мчались через цитрусовые рощи, я на секунду закрыл глаза, ощущая теплый ветер на своем лице, вдыхая ароматы цветов апельсина и расслабляя напряженные мышцы плеч на бермудской жаре. Через 2 дня я вернусь в Берри к пропахшему дизельным топливом фургону, дворники которого будут сердито отмахиваться от дождевых капель, и мельком увижу залитые дождем оттенки серого цвета, в которые окрашены дороги, здания и горожане в конце зимы. В обычной ситуации это меня бы расстроило. Но я с нетерпением ждал встречи с Джин и Кей и того момента, когда вручу Дэвиду его подарок на день рождения. Еще я тосковал по знакомой обстановке фабрики, запаху старой кожи, жужжанию и лязгу оборудования для пробивания отверстий и волнению перед каждым новым рабочим днем. Я был готов и теперь знал, что нам нужно делать, чтобы проникнуть на американский рынок. Я чувствовал, впереди нас ждут захватывающие времена.